Глава 13. Орландо вынырнул из вязкого болота боли в прохладный влажный воздух. Обнаружил себя лежащим на плаще и укрытым другим плащом, голым по пояс. С натугой разлепил глаза и издал стон, щурясь и пытаясь закрыться рукой. Тусклый свет выжигает глаза, и нечто странное зацепилось за сознание. Парень приподнялся на локти и огляделся, все так же щурясь. Бархан. Нет, вся пустыня, насколько хватает глаз, укрыта нежно-розовым ковром. Цветы на коротких жилистых стеблях торчат из песка. Воздух полнится натужным гудением пчел и плеском воды. Орландо начал подниматься и скрючился от острой боли. Завалился на бок, беззвучно распахивая рот и прижимая ладонь к груди. Скрюченные пальцы погружаются в плотные мышцы, как в сырую глину, оставляют на коже белый быстро исчезающий след. «Твою ж мать!» — выдохнул Орландо через сжатые зубы. Сбоку подскочил Крас, перевернул на спину и торопливо подложил под голову рюкзак. Затараторил на незнакомом языке, вставляя причудливые словечки местного диалекта. Лицо у него бледное, кожа на шее облезла, как старая шкура змеи. Свисает прозрачными клочьями. Мальчик торопливо сунул Орландо бурдюк, приподнял, позволяя воде свободно стекать. Первый глоток впитался в пересохшее горло, растекся по телу живительной силой. Мечник задрожал, схватил за горловину и начал садиться. Из уголка рта выбежала тонкая струйка. Кадык скачет вверх-вниз, а зубы ломит от прохлады. Шумно выдохнув, отлип от бурдюка и утер губы тыльной стороной ладони. Спросил, оглядывая цветочные луга. «Сколько?» «Полтора дня или два. Я потерял счет времени», — ответил мальчишка, порылся в мешке, достал нечто похожее на пережаренную курятину. «Вот, поешь». Орландо бросил угощение в рот, старательно прожевал и проглотил. На вкус действительно курица, только жесткая и со странным привкусом. «Что это?» «Та здоровенная ящерица, но из тех, которых ты покромсал. Я обжарил да высушил на камне». «Ты меня тащил», — просипел Орландо, беря второй протянутый кусочек. «Где мы?» «Все там же. Пустыня расцвела, стоило дождю кончиться. Чудные дела богов. Такая красота и так далеко от человеческих глаз». Бархан, на котором мы расположились, омывает раздвоенный поток. Вода кристально чистая, видно каменистое дно и песочную поземку, змеящуюся по нему. Мимо людей снуют пчелы, порхают бабочки-однодневки. Пахнет влагой и цветами. В розовом ковре копошатся мелкие зверьки, а на дальнем бархане пасутся пустынные козлы. К ним, пригибаясь, крадется одинокий лев с подранным ухом и облезлой гривой. Орландо тяжело поднялся, опираясь о плечо Краса, облачился в неумело выстиранную одежду и подцепил шпагу на пояс. Похлопал мальчонку по макушке и сказал «Спасибо». «Не делай так больше», — буркнул Крас, отводя взгляд. «Что?» «Не теряй сознание, не перенапрягайся так. Два раза повезло, а в третий боги ненавидят троицу». «А я думал, любят». Крас пожал плечами, отошел в сторону, на ходу сорвал крупный бутон. Растер между пальцами и спустился к потоку набрать бурдюк. Видимо, буря освободила дремавшие под песком ключи, но это буйство жизни скоротечно. Орландо чувствует сухой жар в порывах ветра. Пустыня возьмет свое, сейчас или позже, ей все равно. Пески умеют ждать. Орландо поднялся и мучительно медленно побрел за мальчишкой. Тело ощущается чужим и сломанным, слабым настолько, что еще немного и колени подломятся. Одежда будто сшита из стальных плит. Обувь — гранитные блоки, а вместо шпаги — свинцовые оглобли. В голове ползают отстраненные, словно чужие мысли. Серкан научил быть быстрым, но теперь это смертельно опасно. Толку от скорости, если потом валяешься мертвяком. Придется избегать боев или брать умением. Крас вздрогнул, услышав сиплый смех, обернулся и озадаченно возрился на спутника. Орландо стоит, запрокинув лицо, к хмарному небу, разведя руки. «Че смешного?» «Да так», — ответил Орландо, тайком смахивая набежавшую слезу. Вспомнил слова Наст, отца. «В схватке с превосходящим врагом главное быть быстрее. Хитрить будешь с равным во всем». Слишком долго полагался на скорость, совсем забыв наставление. Упивался медлительностью противников и их беспомощностью, а теперь расплачивается за беспечность. С другой стороны, его ли то вина? Был ли другой способ одолеть Гаспара и восставшего Серкана? Он был вынужден выйти за пределы возможного, сломать тело, но уничтожить посланников Бога. Орландо провел пальцем по навершию Эфеса, улыбка скривилась в хищный оскал. Пришло время вспомнить и другие уроки старика. используя фехтование на полную и без заигрываний со скоростью. Что ж, по крайней мере, это будет интересно. Из раздумий вывел Крас, подошедший вплотную и заглядывающий в лицо снизу вверх. Мальчик осторожно коснулся руки и сказал, пряча взгляд, «Ты можешь?» «Нет. Научи меня драться». «В смысле?» – озадаченно спросил Орландо, улыбка поблекла, оставив на лице недоуменное выражение. «Ну, если ты снова, я смогу защитить тебя и себя, да и вообще». Мечник вздохнул и покачал головой, похлопал по ножнам и сказал, «У меня только один меч». Поглядел в полное испуга и отчаяние личико, вздохнул еще раз. «Ладно, для основ он не понадобится». Глава 14. Берег показался в первых лучах восхода, узкая, но быстро расширяющаяся полоса суши. Терций стоит на носу корабля, сложив руки на груди и постукивая безымянным пальцем по гвоздю. Плеск волн на борт перекрывает стоны и рык из трюма. По палубе снуют бледные византийцы. На них гвозденосец косится с нескрываемым отвращением. Мерзкое подобие истинных римлян, смеющих считать себя частью величайшей империи. Жалкие отщепенцы. Увы, пусть Византия лишь жалкий осколок Пакс Романа, возомнивший о себе не весь что, она сохранила талику былой мощи. Только византийский император Базилевс может переправить такие массы людей через Босфор. Терция передернула от одной мысли об этом. Гвозденосец вздохнул и покачал головой, небрежно смахнул прядь, накрывшую лицо. Старый мир мертв, не стоит терзаться по нему. Идеалы, скрывавшиеся за лаконичным СПКР, больше не властвуют. Пусть это и печально, но есть вещи куда важнее. Бывший легионер, служивший под началом Лангина и вбивавший гвоздь в запястье сына бога, сжал кулаки. По телу пробежала сладкая дрожь. Скоро, совсем скоро он схлестнется с тем, кто способен убить посланника бога. С истинным человеком, потомком Алариха, того самого, что поверг Терца и других гвозденосцев. Парень должен быть ему под стать, раз смог убить двух лучших воинов, накачанных кровью бога. Гигант, забавы ради душивший носорогов и сражавшийся против лучших из лучших воинов, широко улыбнулся. Власть его никогда не интересовала, только простая драка и чувство собственной мощи. Наверное, в этом и причина того, что его оставили в живых, в отличие от честолюбивых идиотов, упивавшихся раболепием обычных людей. Стоны под палубой нарастают, помеченные чуют сушу. Слышен голос Петра Пустынника, властный и хриплый. Древнему кровососу не по себе среди большой воды. В отдельной каюте, подальше от помеченных, расположился рыцарский отряд. Если прислушаться, станут различимы молитвы. Терций вздохнул еще раз, в последний раз предаваясь воспоминаниям о бытности простым человеком. Первый корабль спустил трап, и в воду посыпались оборванцы, собранные со всей Европы. Византийцы слишком боятся помеченных, чтобы переправлять на лодках. Многие пошли ко дну, слишком изможденные тяготами пути. С других кораблей, чьи пассажиры обычные люди, к берегу потянулись пузатые шлюпки, забитые до отказа. На суше они собираются в подобие боевых порядков, управляемые мелкими дворянами. Однако ведет их Петр Пустынник, только ему беспрекословно подчиняются помеченные и благородные. Первые видят в нем вожака, вторые – святого. Их задача проста – отвлечь силы сельджуков и прочих магометан, населяющих эти земли. Пока отряд Терция продвигается и рыщет в поисках Орландо, Ди Креспо и святого Грааля. Второе, впрочем, побочно. Чашу будут искать основные войска крестового похода, что направляется к гробу Господню широким валом. Терций взобрался на могучего жеребца, животное переступило с ноги на ногу, мотнуло головой. Рыцари, облаченные в легкие одежды путников и кольчуги, выстроились позади. С высоты седла гвозденосец оглядел разбивающих лагерь оборванцев, расхохотался и, махнув рукой в сторону пустыни, стукнул коня пятками под ребра. В тени пальмы Крас, мокрый от пота и с толстой палкой в руках, недоуменно смотрит на трапецию под ногами. Орландо задумчиво подровнял кончиком шпаги основания, удовлетворенно хмыкнул. «Зачем это?» — спросил мальчик, глядя то на учителя, то на песок. «Я же фехтовать учусь. Ходить сначала научись. Да я даже бегать умею». Орландо вздохнул и откинул волосы с лица. Теперь стало понятно раздражение Серкана. Объяснять ребенку очевидные вещи – сущее мучение. Запомни, движение ног – это главная основа боя. «Что? Почему? Я ведь не ногами рублю!» — выпалил Крас, хакнул и размашисто рубанул палкой перед собой. «Раз, и нет башки! Главное, молодецкие удары, приемчики!» Орландо ощутил, как в груди вскипает злоба, шумно выдохнул через сжатые зубы, силе задавить эмоции. Прикрыл глаза и сказал: «Ты хотел учиться? Нет? Прекрасно, маши палкой до заката, будет тебе молодецкий удар». «Я хочу учиться, но это ведь...» «Тогда делай то, что говорю». «Хорошо». Орландо показал стойку и перестановку ног. Покачал головой, оглядел окружающую пустыню. Близ пальм, укрытой тенью озера с берегом, заросшим жесткой травой и кустарником. Солнце клонится к закату, вытягивая тени дюн. Ветерок пропитан вечерней прохладой, которая скоро и перейдет в ночную. «Запомни», — сказал Орландо, следя за движениями Краса, — «руки не дают настоящей силы удара. Настоящая мощь идет от бедер и от движения. Любой удар — это и есть движение всего тела. Фехтовальщик, орудующий одними руками, — идиот и труп. Ты ловкий, но двигаешься, как брюхатая корова с недельным запором». «Но зачем мне двигаться в этом треугольнике?» «Это трапеция». «Ну, трапеция — велика разница. Это основа. Тут и движение атаки, и защиты, и у ворота. Освои это, и тогда перейдем к обращению с клинком. А когда я смогу, как ты?» Крас, продолжая шагать по вершинам фигуры, сделал три быстрых удара по воздуху. Глаз Орландо задергался, мечнику едва хватило самообладания сказать: «Не все сразу». Помнится, Серкана в похожих ситуациях применял розги. Жаль, что в пустыне с ними туго. «А сколько ты учился, чтобы так вражин кромсать?» «Всю жизнь. А теперь делай, как я показал. Вернусь, проверю». Орландо отошел на другую сторону оазиса, сел за кустами, опустив босые ноги в воду. Тяжело вздохнул и провел по лицу ладонями, пробормотал: «Почему так сложно?» Вздохнул еще раз и добавил: «Может, и хорошо, что ведьма спрятала ребенка». Глава 15. Крас тяжело дышит, волосы слиплись от пота, а по лицу сбегают мутные ручьи. Срываются с подбородка на загорелую грудь. Плечи красные от ударов палкой. Под левым глазом свежая ссадина через скулу к уху. Песок под ним взрыхлен в пределах широкой трапеции. Позади над костерком пыхтит котелок с густой похлебкой. Напротив мальчика стоит Орландо с кривой палкой в левой руке. На песке под ним отчетливые следы босых ступней. Правую руку завел за спину и, сжав кулак, держит ее у поясницы. Волосы стянуты на затылке куском веревки в длинный хвост, касающийся шеи. Крас смахнул капли крови с нижней губы, зарычал и, быстро шагнув, ударил, целя в торс. Орландо сдвинулся по левому краю трапеции и заблокировал выпад. Поддел и подбросил палку вверх. Крас подался вперед и качнулся, едва не зарывшись носом в песок. Шагнул за верхний край трапеции, по затылку стукнула палка. Мальчик взмахнул руками и упал лицом вниз. Орландо отряхнул импровизированный меч, бросил под ноги и сел на корточки. Похлопал ученика по плечу и сказал: «На сегодня хватит». «Я еще могу продолжать», — промычал Крас, силясь подняться, но лишь растянулся, раскинув руки. «Конечно, можешь. Только для таких тренировок времени пришло. На срыв работать будем значительно позже. Пошли есть». Мальчик подполз к костерку, когда Орландо начал разливать похлебку по мискам из обожженной глины. Подарок Насиба, как и большинство вещей для выживания в пустыне. Со стоном сел, скрестил ноги и принялся за еду. Ложка мелко трясется, миску вовсе поставил на песок. Орландо наблюдает за ним в полглаза, поглядывает на дюны, окружающий оазис. За последнюю неделю это уже третий, а среди дюн чаще попадаются заросли колючего кустарника. «Делаешь успехи», — сказал мечник и отправил очередную ложку в рот. «Большие?» «Ну, ты уже почти не выступаешь за границу. Даже ноги научился передвигать вроде. Еще лет 5 и будешь сносным фехтовальщиком», — сказал Орландо, глянул на посеревшее лицо ученика и добавил: «По моим меркам». Малес разом просветлел и начал налегать на похлебку. Быть сносным бойцом по меркам человека, способного убить 3 опытных воинов в промежуток между ударами сердца, это дорогого стоит. Терций стоит во дворе глиняного дома и смотрит на звезды. Отряд расположился внутри, слышно похрапывание и ерзание. Окна ближайших домов темны, местные стараются не контактировать с залетными франками. Должно быть, слухи о начавшейся войне дошли и сюда. К счастью, эти земли принадлежат другому народу, или клану, недолюбливающему сельджуков. Если подумать, то такое присутствовало даже в почившей империи. Не в такой степени, но все же. Следов потомок Алариха оставил предостаточно. Дорога, мощенная мертвецами, привела их сюда, к границе пустыни. Терций наполнил легкие прохладным воздухом до треска ребер и легкой боли в ране от гвоздя. Стиснул кулаки, представляя шею гаденыша, и застыл. Спину осыпало морозом, а затылок покалывает чувство чужого взгляда. Взгляда кого-то огромного и опасного, как тысяча голодных львов. Ощущение нарастает, ширится и захватывает сознание. Терций задержал дыхание, мышцы спины окаменели, а в ложбинку вдоль позвоночника скользнула капля ледяного пота. Темноту перед ним раздвигает мягкий золотой свет, уплотняющий тень гиганта. Мягкое прикосновение, теплое и пронзившее фантомной болью. «Здравствуй, Терц, сын Максимуса, внук Секста». Голос резанул под черепом острейшим кинжалом, а гвоздь завибрировал в унисон. Гигант рухнул на колени, сгорбившись и прижимая ладони к груди. Беззвучно распахивает рот, по подбородку сбегает струйка слюны. Глаза широко распахнуты, а зрачки сжались в точке, не больше острия иглы. «Не бойся», — сказало существо за спиной, — «я пришел не за гвоздем и не за тобой, ты безинтересен нам». «Тогда зачем?» — прохрипел Терций с натугой, выдавливая каждый звук. «Все дело в том пареньке, за которым ты охотишься. Видишь ли, он нужен, и даже живым. Мне перестать? Я понял, и я не буду его...» «Нет, ищи, но не мешай ему. Остальное сообщу, когда придет время». «Но почему? Зачем?» Первая волна ужаса сменилась второй, холодной, пробивающей нервы ледяными иглами. Однако вместе с ней накатилось суицидальное любопытство. Существо рассмеялось, и Терций рухнул лицом в землю, корчась и выблевывая ужин. «Скажем так, у него есть планы на Орландо. К тому же он должен ответить за срыв прошлых планов». Терций выгнулся, как натягиваемый лук, ощутив пальцы, проходящие сквозь спину. Существо обхватило гвоздь и начало проворачивать. Металл нагревается, пахнет паленым мясом и костью. «Это небольшая плата, ведь каждый вопрос имеет цену. Слушай и выполняй». Свет исчез, а Терций остался лежать, жадно хватая воздух ртом. С натугой перевернулся на спину, рубаха на груди прожжена, и к черному небу поднимается дымок. «Проклятие!» — прохрипел гвозденосец. «Теперь я хочу убить его еще сильнее». Глава 16. Луиджина проснулась от острой боли в колене и в ребре. Долго лежала, прислушиваясь к осеннему дождю за окном и гадая, как долго продлится непогода. Открыв глаза, воззрилась на каменный потолок, повернув голову, оглядела стул с разложенной одеждой и прислоненной тростью. Навершие, отполированное ладонью за несколько лет, отражает искаженный образ молодой женщины, черноволосой, с тонкими чертами лица и запавшими глазами, подчеркнутыми темными кругами. Крупные капли стучат по мутному стеклу, ветер скрипит ветвями старой ивы, гудит в печной трубе и приглушает детский гомон на первом этаже. Воспитанников собирают на завтрак. Сегодня вторник, а значит, будут булочки с маслом и настой с шиповника. В животе требовательно квакнуло, и девушка нехотя сдвинула тяжелое одеяло. Ойкнула, ощутив промозглый воздух, лизнувший руки и грудь. Села и торопливо сунула ноги в тапочки, холодные как лед. Растерев плечи, принялась облачаться в форму директрисы приюта. Пост заняла в прошлом году по настоятельному требованию бывшей начальницы. Должно быть, та увидела ее искреннюю любовь к детям и желание помочь. Луиджина горько ухмыльнулась, конечно же, нет. Сыграла старая слава и связи с прошлой жизни. Карга хотела выслужиться и получить место гувернантки в одном из влиятельных домов. Что ей удалось? Девушка замолвила словечко перед знакомыми. И все-таки чин директрисы помог лучше заботиться о детях и улучшать их жизнь. Луиджина натянула вторую юбку, с горечью ностальгируя о временах, когда могла носить штаны. Как же все было просто в те годы. Сейчас одевание напоминает подготовку рыцаря к турнирному бою. Впору звать служку на помощь. Наконец, приведя волосы в порядок и затянув в тугой пучок на затылке, спустилась в столовую по угловатой лестнице с потемневшего дуба. Дети разом умолкли, пожирая взглядами на всем ее пути к личному столу. Воспитательницы почтительно поклонились, одна порывалась подхватить за руку, но Луиджина остановила ледяным взглядом. В тишине стук трости слышен с мучительной отчетливостью. Позавтракав, дети разошлись по классам, где преподают приглашенные учителя и ремесленники. Последние отбирают самых смышленых подмастерья. Да и остальным в будущем с умением читать и писать найдется место в жизни. Луиджина начала обход приюта, часто останавливаясь у дверей в классы и прислушиваясь к происходящему. Дождь продолжается и даже усиливается, вдалеке ворчит гром, будто намекая на продолжительность непогоды. Проклятое колено немеет и стонет от боли в такт каплям, разбивающимся о крышу. Закончив, директриса поднялась в кабинет и взялась за бумаги, огромной стопкой вздымающейся на столе. Нужно столько согласовать и распределить. Конечно, ей удалось договориться с городскими властями о бюджете. Ведь беспризорникам лучше быть под постоянным наблюдением здесь, чем шляться по городу и сбиваться в банды. Однако теперь приходится отчитываться за каждый медяк. Скрипя пером, и не заметила, как пришло время обеда. На полпути до столовой ее нагнала бледная девушка, затараторила, тыча пальцем в коридор. «Что случилось, девочка?» — устало спросила Луиджина, опираясь о трость и тайком переводя дыхание. «Там, энта, очень важные гости, требуют вас, они у входа. Прям важные, важнее некуда. Ах, сейчас буду, ты проследи, чтоб дети вели себя хорошо». Оставив бедняжку, Луиджина прошла по коридору, стараясь переносить весь вес на трость, как на костыль. Толкнула дверь и сощурилась от ударившей в глаза водяной пыли, злорадно брошенной порывистым ветром. Прикрылась рукой и застыла, глядя на экипаж, запряженный вороным конем. На дверце прибит герб папы римского Урбана II. Щит, разделенный на 4 квадрата, 2 серебряного оттенка и с решетчатым узором по центру, за щитом нарисованы скрещенные ключи, а над ними папская тиара. Сердце остановилось. Луиджина медленно выпрямилась до треска в позвонках, стиснула навершие трости, готовясь выхватить клинок, спрятанный в ней. Охрана папы заметила и подалась вперед. 6 мужчин в серых накидках с рапирами. Дверца распахнулась, и под дождь вышел сам понтифик, властным жестом остановил их и махнул Луиджине. «Дитя, подойди, не бойся, тебе ничего не грозит». Девушка стиснула зубы, дрогнула и начала спускаться по лестнице. Дождь пропитал волосы, намочил плечи и верхнюю юбку. Под туфлей плеснула лужа, стукнул камень. Папа Римский широко улыбается, глядя на нее. Охранники хоть и отступили, но сжимают рукояти рапир, готовые наброситься. Луиджина остановилась в 2 шагах от главы церкви, сдержанно поклонилась, стараясь смотреть под ноги. Спросила, держа голос холодным и бесстрастным. «Чем обязаны столь высокому визиту, ваше святейшество?» «Прошлое, дитя, все заключено в нем. Ищите Орландо? Я не знаю, где он. Последний раз мы виделись года назад». «О, не беспокойся, мы знаем, где он. Я приехал за тобой». «Зачем?» Папа Римский приблизился, держа руки за спиной, заглянул в лицо девушки, улыбнулся шире и сказал тихо и холодно. «Полезай в экипаж, а не то этот приют и все, кто в нем, сгорят». Положил ладонь на плечо, сжал пальцы и надавил. «Тебе уготована невероятно важная роль». Глава 17. За время хождения по пустыне Крас загорел до черноты, а волосы и без того светлые выгорели до белизны. Одежда износилась, и подошвы ботинок держатся на веревках. В движениях появилась расчетливость и плавность, свойственная Орландо и горным львам. Если в первые дни он старался забежать вперед или вскарабкаться на ближайший бархан, то теперь шагает рядом. Часто поглядывает на спутника и старается копировать походку и положение рук. Кожа Орландо налилась бронзой, в уголках глаз и рта собрались морщинки. Во взгляде проглядывает тщательно спрятанная усталость. Попытки мальчишки скопировать его вызывают призрачную ухмылку и навевают полустертые воспоминания. В детстве точно так же подражал манерам Серкана. Даже кривился и бурчал по утрам, массируя поясницу. Пустыня плавно переходит в саванну, а за ней в холмистые равнины с реками и рощами. Идя вдоль одной, повстречали караван, остановившийся на привал. 2 десятка груженных верблюдов, несколько коней, охрана из чернокожих мужчин и 2 торговца со слугами. Путников приняли с радушием и радостью, пригласили к столу и предложили помощь. Орландо, с трудом подбирая слова и коверкая окончания, поведал, откуда и куда они идут. Торговцы затараторили, активно жестикулируя, округляя глаза. Оказалось, они значительно отошли от маршрута и пересекли печку шайтана. Особо жаркий участок пустыни, который местные обходят третьей дорогой, считая проклятым. Старший торговец Аслан, тесть младшего Сулеймана. Оба худые, прокаленные солнцем, с глубокими темными глазами и закутанные в белые одежды. С первого взгляда и не понять, кто есть кто. Разве что Аслан выше, и на запястьях и пальцах пестрят золотые украшения. «Ахмед Аль-Хазрет?» — переспросил Сулейман, поглаживая бороду и подняв взгляд к небу. «Слышал, конечно, очень известный и уважаемый человек. Правда, я не хотел бы с ним встречаться». «Почему?» — вклинился в беседу Крас, вздернув брови и приподнявшись с ковра, служащего обеденным столом. «Он великий врач», — с улыбкой пояснил Сулейман. «А к таким ходят люди с великим горем. А я не хочу даже малого горя, ни себе, ни родным». «Увы, мне к нему надо», — сказал Орландо. «Зачем? Дорогой друг, ты пересек печь шайтана, такое не каждый здоровый осилит». Крас перевел взгляд на учителя и затаил дыхание. Вдруг расскажет о причинах той странной болезни. Доселе он с неохотой говорил о прошлом, да и сам не спрашивал. Орландо покачал головой и сказал с прохладной вежливостью. «У меня есть на то причины». Слуги собрали вещи, вымыли посуду в реке, и караван двинулся с места. Торговцы верхом на конях едут в середине, по обе стороны от колонны. Охрана шагает на отдаление, вглядываясь в горизонт и густые заросли кустарника. Двое верхом умчались вдаль, разыскивая место под вечернюю стоянку и разведывая дорогу. Крас шагает рядом с особо крупным верблюдом и с детским любопытством разглядывает губастую морду, исполненную глуповатой надменности. Орландо движется размеренно, с линцой человека, которого ожидает долгий и нудный путь. Взгляд устремлен к горизонту, левая ладонь покачивается на рукояти шпаги, а правая невзначай касается кинжала на поясе. Слуги переговариваются на неизвестном наречии, то и дело проскакивают известные фразы. Едущий рядом Аслан поглядывает на чужака, в особенности на кольца, поблескивающие на пальцах, щурится, а стоит Орландо повернуться, делает вид, что глядел на товары. «Я не понимаю», — буркнул Крас, наблюдая, как солнце скатывается к Акайому. «Разве мы не посереть халифата?» «Да, в самой середке», — сказал Орландо, кивая. «Так почему кругом такая дикость? Я слышал, что халифат богаче всех. Дед отсюда привозил драгоценные камни с кулак размером, а кулаки у него были ого-го. Где дороги? Где сияющие белокаменные города и пальмовые леса? Почему кругом либо саванны, либо пески?» «Халифат огромен», — вздохнул Орландо, развел руками, мазнув кончиками пальцев левой по боку верблюда. «Никакого богатства не хватит, чтобы застроить все. А дороги? Дороги есть». «Где? А почему мы плетемся не по ним?» «Деньги. Всему причины деньги, мальчик», — сказал Аслан, широко улыбаясь и наклонившись с седла. «За проезд по дороге нужно платить. А мы, торговцы бедные, нам следует считать каждую монетку». Орландо улыбнулся, благодаря за помощь, небрежно смахнул пот со лба. С удивлением осознал, что рубаха прилипла к торсу, а плащ свинцовой плитой вминает в землю. Сил осталось совсем ничего. Помассировал центр груди, хмыкнул про себя. Должно быть, болезнь сжирает выносливость. А может, стоило поспать подольше. Крас-то выглядит бодрым. «Устали, господин Орландо?» — спросил Аслан, оглядывая парня. «Самую малость. До привала продержусь». «О, осталось совсем немного. Я удивлен, как вы вообще стоите на ногах после перехода через пустыню. Воистину сильный человек». «Спасибо», — пробормотал Орландо, не зная, как реагировать на комплименты. Больше его возвышали только бордельные девки, когда зазывали к себе. Воспоминания о молодых годах в портовом городе перекрыли усталость и приподняли уголки губ. Однако, когда караван встал на ночь у излученной реки в чахлой рощице, Орландо свалился под деревом, с трудом перевернулся на спину и лег, положив голову на корень, а руки сцепив на животе. Сознание плывет, а мир смешивается, как краска в палитре художника. Ноги, словно две дубовые колоды, а на грудь давит невидимая бочка щебня. Крас тревожно коснулся лба, отдернул руку, резко обернувшись на караванщиков. «Все в порядке», — улыбаясь, выдавил Орландо. «Посплю и буду новенький». Закрывая глаза, увидел, как мальчик смачивает водой из бурдюка платок и складывает в компресс. Погружаясь в мягкую тьму, чувствует холодное прикосновение ко лбу и капли, сбегающие по вискам и в глазнице. Небытие прорезал крик, слабый, едва различимый. Следом за ним густую мглу расколола трещина осознанности, с шумом расширилась. Орландо застонал и с усилием приоткрыл глаза. Мир двоится, но спина краса различима. С вялым удивлением увидел в руках мальчика шпагу. Держит ее как двуручник, ноги широко расставлены, а сам чуть наклонен вперед. В теле тянущая слабость, усиливающаяся в суставах, а на губах горький привкус рвоты. Орландо скосил взгляд, едва не уронив голову на плечо, сощурился и разглядел на земле темное пятно с полупереваренными кусочками пищи. Втянул воздух через нос, пока легкие не заныли от боли, и медленно выдохнул. Повторил чуть быстрее. В глазах, по мере насыщения крови кислородом, проясняется. К Красу подступают хмурые караванщики, а подле него в крови валяется охранник. Еще живой и стонущий зажимает рану в животе. Острие шпаги на ладонь окрашено кровью. «Поганая смерть», — про себя отметил Орландо, медленная и мучительная. Что произошло? В руках одного из подступающих различил железный рабский ошейник и страдальчески застонал. «Вот тебе и гостеприимные торговцы посреди безлюдья». Двое бросились на мальчонку, кинув на рапиру кусок плотной ткани. Клинок достаточно остр, чтобы разрезать ее и подлецов, но Крас не умеет им пользоваться. Мальчика повалили, шпагу пинком выбили из рук. Дюжий чернокожий сел на грудь и начал методично избивать, выкрикивая ругательство. Крас вертится, закрывается локтями, но удары такой силы, что его впечатывают в землю. Орландо зарычал, чувствуя, как под солнечным сплетением разгорается жар, растекается по жилам и бьет в голову тугими волнами, окрашивая ночной мир красным. Перед ним сбоку появляется Аслан, держащий рабский ошейник. Наклоняется, широко улыбаясь, и говорит, покачивая пальцем. «Лучше не двигайся. Яд хоть и не смертельный, но завтра будет очень и очень плохо. А за мальчика не бойся. Рабы нужны живыми». Как великодушно, прохрипел Орландо, напрягся до боли в висках, вцепился ладонью в ствол, обдирая кору. Старик со смешком отступил, а мечник поднялся, пошатываясь, широко расставил ноги, сгорбившись и опустив плечи. Медленно поднял голову, и Аслан поперхнулся. В лунном свете и отблесках костра глаза чужака полыхают, а лицо превратилось в жуткую маску. Один из слуг проскользнул мимо хозяина, замахнулся короткой дубинкой, ударил, целя в лоб. Рука Орландо поднялась навстречу под косым углом, дубинка скользнула по предплечью, чиркнув по локтю. Орландо, получив инерцию, ухватил за рукав и рванул на себя, вскидывая левую, оттопырив указательный и средний пальцы. Смачно хлюпнуло, и слуга визжа рухнул на колени, прижимая ладони к лицу. Завалился на спину и начал кататься по земле. Орландо отряхнул кровь с кисти, перевел взгляд на старика и криво ухмыльнулся. «Да, ты был прав, я сильный». Тело едва слушается, между мыслью и движением проходит целая вечность. Орландо кажется себе застрявшим в тягучей смоле. Потянулся к кинжалу на поясе. Двое слуг набросились, стараясь повалить. Мечник увернулся, будто пьяный, едва стоящий на ногах, болезненно засмеялся. Ближайший слуга ухватил за ворот, отскочил с воплем, зажимая косой разрез через бицепс к подмышке. Опустился на землю стремительно бледнее. Второй широко размахнулся дубинкой. Орландо выставил ладонь, ударив ребром в сгиб локтя. Рука согнулась, и напавший откинулся назад, получив концом собственной дубинки в лоб. «Сколько вас тут?» – просипел Орландо, оглядываясь. 20. Маловато». Крас извернулся под бугаем, что замер, наблюдая за дракой, пнул в живот обеими ногами. Прокатился по земле и, подхватив шпагу, вскочил. Пробежал мимо Аслана и едва не запнулся, а корчащегося на земле врага, протягивая оружие, держа за клинок. Орландо взял шпагу левой рукой, перебросил в правую, выронив кинжал под ноги. Властно завел ученика за спину, не сводя взгляда с приближающихся охранников. За их спинами маячил Сулейман. «Ну, кто желает сдохнуть следующим?» Крас вжался в ствол дерева, остекленевшим взглядом наблюдая, как на Орландо набрасываются. Франк двигается медленно, как муха на морозе, но ускользает каждый раз. Будто знает каждое движение врагов на 3 шага вперед. Атакует короткими уколами, целя в горло или глаза. Дубинки сменились на кривые ятаганы. Орландо вскрикнул, получив длинную рану через грудь. Со злостью выбил оружие из рук врага, отрубив кисть. Переступил, качаясь с ноги на ногу, и выставил шпагу перед собой. Нападающие растеряли пыл и ходят из стороны в сторону, как гиены около льва. В глазах, лицах и движениях сквозит нарастающий ужас. Раненые стонут на земле, пытаются отползти или встать, оскальзываясь в собственной крови. Красным заляпаны руки Орландо, грудь и живот. Кольца на пальцах правой руки злобно поблескивают, а в толще желтого металла проступают багряные письмена. Бегут по ободку и скрываются, чтобы зажечься с новой силой. Аслан затараторил, яростно тыча в чужака пальцем. Орландо разобрал только убить, награда, сплюнул и шагнул вперед. Клинок шпаги описал короткую дугу, смазанно отразившую лунный свет. Крики торговца оборвались, а на шее от края до края распахнулась широкая рана. Тело продолжило стоять, исторгая багряный, почти черный фонтан под ноги. Попыталась зажать горло ладонями, но руки на полпути бессильно повисли, а Аслан качнулся и рухнул лицом вниз. Слуги и остатки охраны с воплями понеслись в темноту. Там тревожно заголосили верблюды, рванули кони, и по сухой земле загремели копыта. Звук быстро рассеялся в ночи, оставив только стоны умирающих. Орландо повернулся к Красу, качнулся и, не найдя что сказать, просипел. Все запомнил. Глава 18. Мальчик всхлипывает, трет глаза кулаками, размазывая слезы по синякам. В неверном свете костра его лицо похоже на мятую глину. Орландо похлопал по плечу, прошел мимо и, падая, вцепился в ствол дерева. Согнулся пополам, исторгая из желудка мутный поток. Сипло выругался и утер губы рукавом, не разгибаясь, оглянулся на раненых и умирающих врагов. Одни лежат без движения, тускнеющим взглядом сверля звездное небо. Другие пытаются уползти в темноту, оставляя на земле жирный красный след. Крас шмыгнул, вытянулся по струнке, губы мелко трясутся и сжимаются в тонкую линию. Рывком подхватил с земли кинжал, оброненный Орландо, стиснул рукоять и с воплем кинулся на ближайшего раненого. Мужчина завизжал, закрылся руками, но слишком медленно. Визг сменился влажным, затухающим бульканьем. Мальчик навалился, беспорядочно ударяя кинжалом. Острие часто погружается в сырую от крови землю. В воплях проступают слова на незнакомом языке, но Орландо и без того знает их значение. Пошатываясь, подошел к ученику, перехватил за кисть на замахе и стиснул. Взглянул в расширенные глаза с крошечными зрачками и сказал твердо: «Хватит, он уже мертв». Крас долго смотрел на него, перевел взгляд на мертвеца под собой, судорожно всхлипнул, выронил кинжал и, заливаясь слезами, уткнулся в ногу наставника. Орландо возрился на него непонимающим взглядом, начал опускать ладонь. Отдернулся, будто от раскаленного металла, и, пересиливая себя, запустил пальцы в волосы мальчика, потрепал. Открыл рот, но только выдохнул и промолчал. Взгляд зацепился за символ на кольце, горящий алым, как уголь и сердцевины костра. Придя в себя, мальчик умылся в реке и принес бурдюк с водой Орландо. Тот лежит у костра на спине, накрыв лицо ладонями, и мирно дышит. Вдыхает через нос и медленно выдыхает ртом, пропуская воздух через сжатые зубы. «Как ты?» — спросил мальчик, опускаясь рядом и кладя бурдюк на живот учителя. «Хреново. Не мудрено, старик угощал нас отравой. Ты сам как себя чувствуешь? Терпимо. Что будем делать с этими?» Мальчик ткнул большим пальцем за спину, на умирающих. «Оставим как есть», — буркнул Орландо. «Пусть мучаются. Люди, нарушившие закон гостеприимства, заслуживают страшных мук». Крас кивнул, подтянул колени к груди и обхватил руками. Плечи сотрясает мелкая дрожь, а голова опущена. В правой стиснут кинжал, костяшки побелели, а кончик подрагивает в такт биению сердца. В темноте кричит ночная птица, мерцают круглые желтые глаза. Орландо тайком прокрутил кольцо, так, чтобы спрятать горящий символ. Вздохнул и, застонав, сел, отхлебнул из бурдюка и протянул Красу. «Пей. Впервые убил?» «Да». «Ты хорошо держишься. Правда?» «Конечно, меня трясло неделю, есть не мог», — сказал Орландо, натянуто улыбаясь, и хлопнул парнишку по плечу. Ложь далась на удивление легко. У него не было времени рефлексировать первое убийство. Серкана сразу спустил второго бандита, а затем третьего, четвертого и пятого, так до тех пор, пока взгляд молодого Орландо не стал пустым, а меч не выскользнул из ослабевших пальцев. Когда Крас уснул, Орландо встал от костра и методично добил раненых, зажимая рты ладонью. После оттащил тела в заросли и закинул подальше. Долго стоял, оперевшись о дерево, тяжело дыша, стошнило еще раз. Организм выводит яд. Кожа покрыта липким потом, мышцы мелко трясутся. Странно, если их обоих травили, то почему на мальчишку яд не подействовал? Орландо оглянулся на костер, на фигурку Краса, скрючившуюся у огня. Если подумать, он знал основы боя на мечах и размахивал довольно уверенно, только работу ног игнорировал. Есть в нем что-то странное и довольно знакомое. Кажется, Орландо уже видел похожих детей. Позади, за деревьями и кустами, вспыхнул свет, красноватый, с переливами. Орландо развернулся, хватаясь за шпагу, и застыл, глядя на идущую к нему женщину. Черноволосая, с широкими бедрами, красиво вылепленными плечами и высокой грудью, прикрытой локонами. Лицо хищно прекрасное, с огромными глазами и аккуратным носом. Взгляд прикипел к выточенным линиям живота, мягкой коже и отсутствующему пупку. Незнакомка тихо засмеялась, прикрыв рот кончиками пальцев, запрокинула голову, демонстрируя идеальную шею. «Ах, вот и ты, тот самый мальчик, о котором я столько слышала. Должна признать, я не разочарована. Какая стать, сила и ярость! Сколько ярости! Да ты буквально кипишь!» Орландо и правда ощутил, как закипает, но далеко не от ярости. Женщина подошла вплотную, провела ладонью по щеке, и от прикосновений тело прошибло раскаленная молния. Орландо ухватил ее за талию, но женщина рассмеялась и уперлась руками в грудь. «Ах, сладкий, увы, не сейчас, но мы скоро встретимся». «Кто ты?» — прохрипел Орландо, чувствуя, как она выскользает из схватки и растворяется в утреннем тумане. «Лилит». Наваждение пропало. Орландо тряхнул головой, моргая, прижал ладонь ко лбу. Глубоко вдохнул и выругался. Должно быть, яд не до конца выветрился. Опустил взгляд на грудь и в полумраке разглядел на коже отпечатки ладоней.